а в каждый настоящий момент в диаспоре живет только один шут. Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком много. В голосе Хедрона звучала ирония, удивлявшая Олвина. Было не в лучших манерах задавать прямые личные вопросы, но в конце концов Хедрон сам затеял весь этот разговор. «Прошу простить мне мое невежество», — сказал Олвин. «Но что это такое шут? И что он делает?» «Ты спросил, что?» «Поэтому я начну с ответа на вопрос «почему?»» — ответил Хедрон. «История эта довольно длинная, но мне представляется, что тебе будет интересно». «Мне все интересно», — отозвался Олвин, и это была достаточно полная правда. «Превосходно! Так вот, те люди, если они были людьми, в чем я порой сильно сомневаюсь, которые создали диаспор, должны были решить невероятно сложную проблему. Диаспор — это не просто машина, ты знаешь, это живой организм, да еще и бессмертный к тому же. Мы настолько привыкли к нашему обществу, что и представить себе не можем, каким странным показалось бы оно нашим первым предкам. У нас здесь маленький закрытый мирок, никогда ни в чем не меняющийся, за исключением разве что незначительных деталей, совершенно стабильный от века к веку. Он, возможно, существует дольше, чем длилась вся человеческая история до него, и тем не менее в той истории человечества насчитывалось, как принято думать, бесчисленное множество тысяч отдельных культур и цивилизаций, которые какое-то время держались, а затем исчезали без следа. Так как же, спрашивается, диаспор достиг этой своей исключительной стабильности? Олвину странно было, что кто-то может задаваться столь элементарным вопросом, и его надежды узнать что-нибудь новенькое стали тускнеть. «Благодаря хранилищам, памяти, естественно», — ответил он. «Диаспор всегда состоит из одних и тех же людей, хотя их сочетания изменяются по мере того, как создаются или уничтожаются их физические оболочки». Хедрон покачал головой. «Это всего лишь очень и очень незначительная часть ответа. С теми же точно людьми можно построить множество модификаций общества. Я не могу этого доказать, у меня нет прямых свидетельств этому, но я все-таки убежден, что так оно и есть». Создатели нашего города не только строго определили число его обитателей, они еще и установили законы, руководящие нашим поведением. Мы едва ли отдаем себе отчет в том, что эти законы существуют, но мы им повинуемся. Диаспор — это замерзшая культура, которая не в состоянии выйти за свои весьма узкие рамки. В хранилищах памяти, помимо матриц наших тел и личностей, содержится еще так много всего другого. Они хранят формулу самого города, удерживая каждый его атом точно на своем месте, несмотря на все изменения, которые может принести время. Взгляни, к примеру, на этот пол. Его настелили миллионы лет назад, и по нему с тех пор прошло бесчетное число ног. А видишь ли ты хоть какие-нибудь следы износа? Незащищенное вещество, как бы прочно оно ни было, уже давным-давно было бы истоптано в пыль. Но до тех пор, пока есть энергия, поддерживающая функционирование хранилищ памяти, и до тех пор, пока собранные в них матрицы контролируют структуру города, физическое состояние диаспора не изменится ни на йоту. «Но ведь были же и некоторые изменения», — возразил Олвин. «С тех пор, как город был построен,

Перед тем, как им встретиться снова, он, однако, хотел бы выяснить, что могут сообщить ему о Хедроне его друзья, и особенно Джизирак. «До следующей встречи», — проговорил Хедрон, и тотчас же растаял. Олвина покоробило. «Принято было, если вы встречались с человеком, всего лишь проецируя себя, а не будучи представленным во плоти, дать это понять собеседнику с самого начала. Иногда, если собеседник не знал, в каком виде вы с ним разговариваете, это могло поставить его в чрезвычайно невыгодное положение. Вполне возможно, что все это время Хедрон преспокойно сидел дома, где бы он ни был, его дом. Номер, который он дал Олвину, мог обеспечить поступление к нему любой информации, но отнюдь не раскрывал адреса. Впрочем, это-то, по крайней мере, было в рамках принятых норм. Вы могли достаточно свободно раздавать знакомым индексный номер, но адрес его открывали только самым близким друзьям. Пробираясь к центру города, Олвин все раздумывал над тем, что сказал ему Хедрон о диаспоре и его социальной организации. Странно было, что ему до сих пор не встретилось ни единого человека, который был бы не удовлетворен своим образом жизни. Диаспор и его обитатели были созданы в рамках какого-то одного всеобъемлющего плана и сосуществовали в совершенном симбиозе. В течение всей своей неимоверно долгой жизни жители города никогда не испытывали скуки. И хотя по стандартам минувших веков мирок их был совсем крохотным, его сложность ошеломляла, а сокровищница чудес и богатств была выше всякого разумения. Человек собрал здесь все плоды своего гения, все, что было спасено им из-под руин прошлого. Считалось, что каждый из городов, которые когда-либо существовали, даровал что-то диаспору. До нашествия пришельцев название его было известно во всех мирах, впоследствии потерянных человеком. Все мастерство, все художественное дарование империи воплотилось в строительстве диаспора. Когда дни величия уже приближались к концу, неведомые гении придали городу новую форму и снабдили машинами, которые сделали его бессмертным. Все могло кануть в небытие, но диаспор был обречен жить, чтобы в безопасности пронести потомков человека по реке времени. Они не добились ничего, кроме выживания, но были вполне этим удовлетворены. Существовали миллионы дел, чтобы занять их жизнь между моментом, когда уже почти взрослые они выходили из зала творения, и тем часом, когда, едва ли постарев, они возвращались в городские хранилища памяти. В мире, где все мужчины и женщины обладали интеллектом, который в прежние времена поставил бы их на одну доску с гениями, опасности заскучать просто не существовало. Наслаждение от бесед и споров, тончайшие условности общения, да уже их одних было бы достаточно, чтобы занять добрую часть жизни. Но помимо всего этого проводились еще и грандиозные официальные дискуссии, когда весь город, словно зачарованный, слушал, как его проницательнейшие умы схватываются в споре или борются за то, чтобы покорить вершины философии, на которые никому еще не удавалось взойти, но вызов, который они бросали человеку, никак не может утомить его разум. В городе не было никого, кем не владела бы какая-то всепоглощающая интеллектуальная страсть. Эристон, например, большую часть времени проводил в собеседованиях с центральным компьютером, который в сущности и управлял городом, но у которого, тем не менее, еще оставалась возможность вести неисчислимое количество